Зачистки проходят муторно и бессмысленно. За пару дней до зачистки приходят послы. С ними долго договариваются о времени и порядке проверки. Потом, наконец, настает наш черед. В селах нас нахально встречают бритые наголо бородачи, в глазах у которых застыла волчья тоска по чужой крови. Они, не таясь, ходят, поплевывая сквозь зубы вслед БТРам. У всех новенькие российские паспорта, справки беженцев. Придраться не к чему. Они нынче мирные, с ними подписан договор. Но уйдет группировка, и вслед за ней уйдут в долину эти. Уйдут убивать, грабить, мстить. Но сейчас тронуть их не моги. Миротворчество Ельцин не велит. Его бы самого сюда, под пули. Понятно, что при таких досмотрах мы ничего не находим. Ни оружия, ни боеприпасов, ни складов, ни рабов. Все вывезено в горы, все спрятано, все угнано и ждет нашего ухода. Собственное бессилие угнетает. Очередная зачистка закончена. В благодарность за гуманизм местный старейшина, крепкий бородач лет 40, в мятом двубортном костюме, дорогой кожаной куртке и неизменной бараньей шапке, приказывает принести бакшиш, подарок. Через пару минут нам приволакивают двух баранов. «Это наш подарок!» Видно, что животные старые и больные. Овца с мутными и гноящимися глазами, болезненно раздутая. Баран ей под стать, весь в свалявшейся шерсти, какой-то зачуханный, вялый. От этой неприкрытой наглости лицо командира просто каменеет. «Спасибо, нам не надо!» Старейшина надувается, как индюк. «Не обижайте отказом, бедных горцев! В знак нашей дружбы! Не принять подарок нельзя! Это оскорбление!» «А кто тебе сказал, что я хочу с тобой дружить?» Не выдерживает Сергеич. «Да будь моя воля! Я бы от твоего аула камня на камне не оставил! Ты думаешь, спрятал все в горах, и мы поверили, что вы тут мирные? А не у тебя ли месяц назад Идрис свадьбу гулял? Он ведь четвертую жену из твоего аула взял. Его, небось, не такой дохлятиной угощал!» Командир пинает лежащего у ног барана, и тот испуганно блеет. Смуглое лицо чеченца сереет, скулы сжимаются в камни, глаза наливаются черным огнем. Но командир уже этого не видит. Отвернувшись, он командует: «Все, по коням, домой!» И бойцы тотчас начинают рассаживаться по БТРам. Последним на броню залезает командир. Колонна трогается. На земле остаются лежать связанные бараны. Боковым зрением я замечаю, как старейшина тоже зло пинает овцу, и та судорожно пытается встать на связанных ногах. БТР на марше очень похож на средневековый пиратский челн. Горбатятся рыжие, в засохшей корке грязи, ящики с боеприпасами, принайтованные к бортам и служащие дополнительной броней. За башней сложный рельеф каких-то подушек, снятых автомобильных сидений, матрасов. Тут сидит десант. У каждого свое привычное место, своя излюбленная для многочасовой езды поза. Впереди, перед башней, места командиров, первый класс. Под спиной удобный наклон башни, под задницей старая подушка, ноги в люке командира или на спинке кресла механа. Сходство с пиратским кораблем дополняют стремительные корабельные обводы БТР. Его острый, как нос корабля, лобовой лист брони, торчащие в разные стороны стволы оружия десанта, антенны, ящики, брезент. И над всем этим в небе трепещет привязанный к кончику антенны алый флаг, снятый по случаю с пионерского горна, найденного в одном из разбитых домов на окраине Грозного. До лагеря километров 5, местность открытая, вдоль дороги сплошняком, становище советов, лагеря полков и бригад группировки, так что можно даже расслабиться и подремать, пока командиры не видят. Первым сообразил, что происходит, Валерка Шандров, командир второй группы. Наш БТР шел в колонне прямо за танком, и мне сначала показалось, что Эрик просто сильно газанул и густо бзданул в атмосферу черным соляровым выхлопом. Но прошла секунда, вторая, а выхлоп все не рассеивался, наоборот, становился только гуще, наливался чернотой, жиром, копотью. «Твою дивизию! Эльф горит!» — крикнул Валерка, и кубарем скатился в люк БТРа. «Эльф, ты горишь! Эльф, отвечай! Я медведь! Ты горишь! Движок горит! Как слышишь, эльф, ты горишь!» — донеслось из люка. «А ведь точно горит!» — растерянно выдохнул кто-то из бойцов за спиной. Сквозь жирный чад я разглядел, как поднялась крышка командирского люка. Оттуда, как черт из табакерки, по пояс высунулась знакомая фигурка Эрика. Он долю секунды смотрел на клубы дыма, после чего тут же вновь исчез в люке. Еще через пару мгновений 72-ка, резко клюнув стволом, остановилась. Из открытого люка вновь выскочил Эрик. На этот раз в его руках был продолговатый баллон огнетушителя. Из другого люка с таким же баллоном выскочил его наводчик. «Стой!» — услышал я в наушниках команду Сергеича. «Командира немедленно отправить по одному человеку с огнетушителями к танку! Бегом! Всем отвезти технику и людей на 100 метров от танка и прикрыться броней!» Эрик, прыгая в клубах дыма, как петух по нашесту, что-то пытался нащупать в черноте у себя под ногами. Наконец ему это удалось. Распахнулась крышка, и в небо тотчас плеснул здоровенный столб огня. Эрик отпрыгнул от него в сторону и тут же опрокинул вниз раструбом огнетушитель, из которого в пламя ударила белесая пенная струя. Я тоже рванул на бегу рычаг запуска огнетушителя и подбежал прямо к танку, когда прямо под ноги уже била струя пены. Перекрываясь от жара баллоном, я направил его прямо в пламя. «Правее лей! Там топливопровод! Главное отрезать его от огня!» — крикнул мне сквозь дым Эрик. Со всех сторон к 72-ке подбегали офицеры с баллонами. Черная копоть, смешавшись с белыми струями огнетушителей, резко посидела и, наконец, понемногу начала опадать. Пламя утянулось куда-то в стальное чрево движка, и лишь несколько шальных языков попытались было пару раз вырваться из него наружу, но были удушены пеной и угасли. Через минут 10 все было кончено. Черным сырым зевом зиял распахнутый люк двигателя. Лениво курился белесый пар. «Все! Звездец! Приехали!» На лице Эрика такая мука, словно он только что потерял любимое существо. «Топливный насос сгорел! Что ж ты, малышка, подвела? Ведь совсем чуть-чуть до дома не дотянула. Еще 500 метров и дома! Что делать, мужики?» Он растерянно смотрит на нас. «Что мы можем сказать? Что вообще тут говорить? Все отлично знают, что будет дальше. Судьба поломанной техники здесь сурова. Загнанных лошадей пристреливают. Это правило коновалов на чеченской войне работает железно. Эвакуировать вставшие намертво БТРы, БМПшки, танки нет никакой возможности. До ближайшей мастерской сотни километров дорог, каждый из которых может оказаться последней. Только за 2 месяца в засады попали 3 колонны. Поэтому волочь за 3-9 земель БТР с заклиненным движком или подорвавшийся на мини-танк никто не будет. Таскать их за собой группировка тоже не может. Она и так как Тришкин кафтан. Здесь боевиков разгонит, за спиной они вновь власть берут. Так и носятся по Чечне, как пожарная команда. Бросать их тоже нельзя. Это, считай, просто подарить боевикам. Уж те наверняка смогут оживить любой движок, заменят любой механизм. У них и мастера найдутся, и запчасти, если надо, прямо с завода привезут. Они деньги не считают. Поэтому если на месте танк, БТР или грузовик починить невозможно, то из них выдирается все, что можно использовать, как запчасти. Снимается оружие, разгружают боеприпасы, и потом несчастную конягу передают коновалам, саперам. А дальше все просто. Пару килограммов тола в основные узлы, замедлительный шнур, черкач, и через пару минут взрыв превращает вчерашнюю грозу боевиков в груду искореженного металлолома. Мы прячем глаза. Эрика жалко, но судьба его 72-ки, кажется, решена. После пожара танк теперь просто груда железа. Починить его своими силами мы не можем. К тому же Эриков танк нелегальный, нигде не числящийся. И до этого пожара запчасти к нему мы добывали с огромным трудом, исключительно по бартеру. Ящик водки на топливный фильтр или два камуфляжа за гидроусилитель. Советы сами без запчастей сидят, каждая гайка на счету, а тут целый пожар. Подходит командир. «Ну, что тут, Эрик?» Эрик обреченно машет рукой. «Топливный насос накрылся!» «Починить сможешь?» «Что чинить? Его еще месяц назад надо было менять, после того, как граником хлопнули!» «А заменить? Да где ж его здесь достанешь?» Командир на несколько мгновений задумывается, потом, приняв решение, поворачивается к нам. «Так, Летунов, возьми бетер и двигай к советам. Найди у них в штабе полковника Егорова, скажи, что от меня. Попроси тяжелый тягач и с ним сюда. Затащите танк в лагерь. Подумаем, что можно сделать». Вечером в командирской палатке состоялся военный совет. После нескольких часов радиопереговоров и посредничества вездесущего командира советского полка Егорова, где-то на Ханкале в мастерских нашелся неучтенный топливный насос. Нашли его хозяина, который после продолжительного торга с нашим зампотехом, которому, как главному техническому спецу в нашем ханкалинском лагере, было поручено вести переговоры, согласился обменять насос на трофейное подарочное охотничье ружье, которое наши взяли в одной из басаевских резиденций. На магическую фамилию Басаев тыловик клюнул и согласился меняться. Был заказан на утро вертолет. Теперь оставалось только сформировать команду тех, кому надо было смотаться на Ханкалу. Понятное дело, что первый в этом списке был сам Эрик. С ним решили отправить солдат, у которых закончился срок командировки. Отрядили прапорщика за почтой и свежей прессой. Оставалась еще одна проблема. Пока Эрик возился со своим танком, командир собрал в палатке ее обитателей. «Ладно, мужики, кто полетит с Эриком?» «Вообще-то это дело замполита!» — кинул идею Аверин. «Нет, я никак не могу!» — тут же открестился Цыкин. «У меня здесь работы выше крыши. К тому же я на Ханкале вообще никого не знаю. Я там был всего 3 дня. Кому я там полезу? Надо того, кто там дольше всех просидел!» При этих словах все посмотрели на меня. Внутри все похолодело, как перед экзаменом. Уж чего точно не ожидал, так это того, что речь вдруг зайдет обо мне. Я ни с какого борта для задачи не подходил. — А ведь действительно, Леша, ты на Ханкале, наверное, дольше всех просидел. — Дольше всех. Это месяц, когда я в прошлую свою командировку заболел бронхитом и 3 недели пролежал в ханкалинском госпитале, а потом еще неделю ждал колонны в группировку. — Товарищ командир, почему я? Я вообще не по этому делу. А на Ханкале вот уже 3-й месяц зампотех сидит. Он, наверное, там уже всех кур перещупал. Колесников будет вместе с эльфом насосом заниматься. Ему дела без того хватит. Задумчиво протянул командир. В общем так, Абрютин, ты у нас ПНШ. Вот и прояви штабную изобретательность. Спорить с Сергеичем было бессмысленно. И поэтому я только развел руками. Вскоре в палатку вернулся Эрик. Он был лихорадочно оживлен и аж светился. Еще бы, его ласточку вернут к жизни. Олег Сергеевич, мне бы еще и динамическую защиту достать. В смысле? Ну, нас же сюда пригнали без пластида. В палатке повисла удивленная тишина. Первым нашелся командир. А что у тебя в коробках? Как что? Воздух? Как же так, можно на войну собираться было, Эрик? Укоризненно сказал Аверин. «А я что? Комбат нам дал команду защиту по полной устанавливать, но наш начальник бронетанковой службы округа приказал не ставить и отправить танки без динамической брони, мол, чтобы экипажи пластид не продали». «Твою мать!» — выругался Аверин. «Это так мы теперь к войне готовимся. Главное, чтоб не украли и не продали. Демократия в действительности. Теперь понятно, почему танки как спички горят. Да воевались!» «Нет, Эрик!» «Пластид я тебе не найду», — развел руками командир. «Извини, но еще одну проблему мы постараемся решить». «Какую?» — удивленно посмотрел на Сергеича Эрик. Тебе Брютин объяснит. Надо ли говорить, что после моего объяснения Эрик просто воспарил? Еще бы! Ведь на Ханкале я должен был организовать ему интимную встречу с одной из тамошних обитательниц. А для упрощения этого знакомства в моем кармане лежала сложенная пополам пачка рублевок в эквиваленте $200. И где я ему здесь бабу найду? Я тоскливо окинул неприветливый ханкалинский пейзаж. Серая пелена мелкого дождя, набухшей водой черный липкий чернозем, обтрепанные темные мокрые крыши палаток. Нет, баб на Ханкале, конечно, хватает. Телефонистки, медички, поварихи, секретчицы. Но женщина на войне — товар особый. Из разряда полный дефицит. На каждую бабу здесь приходится по роте, а то и батальону, жаждущих ласки и любви мужиков. Так что есть из кого выбирать. Здесь без мужского внимания не остается ни одна, будь она хоть бабой-ягой, напополам с Квазимодо. Но для изголодавшегося на многомесячном безбабье офицера ничем не уступит Василисе Прекрасной. Понятное дело, что те, кто покрасивее, постервознее, легко находят себе покровителей с большими звездами на погонах и широкими возможностями в форменных штанах. И если обладательница заветной прелести еще к тому же не дура, то очень может статься, что с войны она вернется не в свой Мухобойск официанткой в полковую столовку, а уедет за своим покровителем в крупный город, получит непыльную штабную должность, погоны прапорщика, квартиру вне очереди и даже мужа из хитрожопых прапоров или туповатых лейтенантов, которого ей самолично подберет покровитель, насытившись любовью или просто от греха подальше. Так что с бабами на войне всегда туго. И где же я здесь Эрику бабу буду искать? Правда, одна наколка у меня все ж была. Я о ней еще в вертушке вспомнил. Маргарита. Маргарет. Продавщица местного военторга, дама лет 40, с перьями выбеленных перекисью волос, сухощавая и веснушчатая. Она явно не производила впечатления недотроги. Более того, пару раз довольно недвусмысленно предлагала мне заглянуть в конце рабочего дня, помочь ей разобрать новый товар и вообще всячески меня выделяла из общепокупательского контингента. Я бы, конечно, может, даже и зашел к ней на огонек, но сначала мне еще вполне хватало после отпускной сытости в этом вопросе. А потом, когда уже и Маргарет стала мне казаться фотомоделью, мы давно были в горах.